Тогда эта мысль не казалась безумной. Не было даже теоретических разработок гиперпространственного привода. Впрочем, если помнишь, их не было никогда, поскольку не мы его изобрели. И никогда не сделали бы этого. Кому пришло бы в голову ставить эксперименты за пределами нашей местной аномалии? Что бы произошло, если бы корабль внешних не приземлился на нашем деле? Что бы случилось, если бы не был создан Совет Человечества, или если бы не удалось провести в жизнь его постановление? Как думаешь, сколько бы выдержали, имея на Земле миллиарды людей, а как средство коммуникации корабли с термоядерными двигателями? Всего водорода земных океанов нам хватило бы не более чем на 100 лет. Но сфера Дайсона — это не только способ перехватывать всю солнечную энергию. Допустим, что ее диаметр составляет 1 астрономическую единицу. Как строительный материал мы используем все планеты, поскольку все равно нужно будет очистить всю систему. Получим скорлупу из, скажем, хромистой стали толщиной в несколько ярдов. Теперь на ее внутренней поверхности расставим генераторы тяготения. Получим поверхность в миллиард раз больше поверхности Земли. Миллиарды людей могли бы бродить по ней всю жизнь и не встретить ни одной живой души. Генераторы гравитации нужны для того, чтобы все стояло на Земле? Да. Внутреннюю поверхность покрывали бы слои почвы. А если бы такой генератор вдруг перестал действовать? Если бы у тетки были усы? Что ж, тогда миллиарды людей полетели бы прямо на Солнце, вместе с воздухом, почвой и всем прочим. Возник бы гигантский вихрь, способный поглотить целую планету. Шансов на спасение не было бы. «Это мне вовсе не нравится», — убежденно заявила Тила. «Только спокойно. Есть способы уменьшить вероятность такой аварии почти до нуля». «Дело не в этом. Мы бы не видели звезд». Об этом Луис не подумал. «Неважно. Самое главное в сфере Дайсона — то, что рано или поздно каждая развивающаяся цивилизация приходит к моменту, когда начинает нуждаться в ней. Технические цивилизации с течением времени используют все больше энергии. Кольцо вроде этого является компромиссом между сферой Дайсона и нормальной планетой. Приобретается только часть дополнительной площади и перехватывается только часть энергии. Зато можно видеть звезды и не беспокоиться о генераторах гравитации. Из рубки доносилось гневное фырканье Гзина, достаточно громкое, чтобы выдавить через шлюз весь воздух с корабля. Тила захохотала. «Если кукольники рассуждают так же, как Дайсон, — продолжал Луис, — они могут ожидать, что в Магеллановом облаке встретят сотни или даже тысячи таких колец. И поэтому им потребовались мы. Я боюсь держать пари, в которых речь идет о мыслях кукольника, но на этот раз, пожалуй, рискнул бы. Теперь меня не удивляет, что ты все время сидел, уткнувшись в читник. Это наглость». Вдруг закричал Гзин. «Оскорбление! Нас сознательно игнорируют! Провоцируют на атаку!» «Невозможно!» — запротестовал Несс. «Если ты не можешь обнаружить радиоизлучение, значит, они им не пользуются. То же самое касается лазеров». «Не имеют радио, не имеют лазеров, не имеют гиперпространственных волн. Как же тогда они общаются?» Телепатией, гонцами, зеркалами. «У них есть попугаи», — подсказал Луис. «Огромные попугаи, разводимые специально. Они слишком велики, чтобы летать. сидят на вершинах гор и кричат друг другу. Гзин повернулся и посмотрел Луису прямо в глаза. 4 часа я пытаюсь установить какой-либо контакт. 4 часа меня совершенно игнорируют. Мне не ответили ни одним словом, ни одним сигналом. У меня дрожат все мускулы. Мех растрепался и поблек. Глаза слезятся. Мне мало места. А моя микроволновая кухня подогревает все до одной и той же температуры, и я не знаю, как ее исправить. Если бы не твоя помощь, я наверняка впал бы в отчаяние. Неужели они растеряли все достижения своей цивилизации? Задумчиво сказал Несс. Это было бы довольно глупо, принимая во внимание все остальное. Может, они просто вымерли? — с ненавистью сказал Гзин. — Это тоже было бы глупо. Но самая большая глупость — то, что они не хотят с нами контактировать. Мы сядем и выясним, в чем тут дело. Садиться в месте, которое, возможно, убило тех, кто там жил? — в ужасе пропел кукольник. — Ты сошел с ума. — А как еще можно что-нибудь узнать? — Вот именно, — поддержала Гзина Тила. Не затем мы тащились в такую даль, чтобы теперь летать по кругу. Я не согласен, говорящий. Продолжай попытки установить контакт. Я уже их закончил. Значит, начни сначала. Нет. Было самое время, чтобы в разговор включился Луис Ву, дипломат-доброволец. Только спокойно, меховушка. Несс, он прав. Обитателям кольца нечего сказать нам. Если бы было, они сумели бы найти способ, чтобы передать это. Но что нам остается, кроме дальнейших попыток? Нужно заняться своими собственными делами. Дадим им еще время подумать. Кукольник неохотно кивнул головами. Они продолжали полет с черепашьей скоростью. Говорящий направил нос лгуна так, чтобы корабль прошел мимо края кольца. Это была уступка Нессу. Кукольник опасался, что гипотетические жители кольца могли бы воспринять полет над его внутренней поверхностью как угрозу. Настоял он и на том, чтобы не пользоваться большими плазменными двигателями, поскольку они выглядели опасным оружием. Трудно было оценить масштаб того, что они увидели. За эти несколько часов кольцо изменило положение, но это произошло слишком медленно, а в искусственной гравитации корабля, нивелирующей все изменения ускорения, внутреннее ухо не информировало организм о каком-либо движении. Время текло капля за каплей. И Луис Ву впервые после отлета с Земли готов был грызть ногти. Наконец, кольцо повернулось к лгуну краем. Говорящий вышел на круговую орбиту вокруг Солнца, после чего слегка подтолкнул корабль к кольцу. Вскоре край кольца вырос из тонкой линии в огромную черную стену высотой в 1000 миль, лишенную каких-либо деталей. Хотя они все равно прошли бы мимо их внимания, размазанные огромной скоростью. В 1000 миль от них, заслоняя собой четверть неба, чудовищная стена мчалась со скоростью 770 миль в секунду. Спереди и сзади она исчезала, истончаясь до бесконечности, чтобы где-то высоко расшириться до голубой нереальной ленты. Глядя на это чудовищное творение технологии, Луис попадал в другую вселенную. Вселенную идеально параллельных линий, прямых углов и других геометрических абстракций. Он, словно загипнотизированный, смотрел в точку, где стена истончалась так, что становилась практически не видна, а пройдя ее, растекалась ошеломляющей голубизной. Было это началом или концом? Исчезала ли черная стена в этом месте, или же появлялась? что-то мчалось на них именно из этой точки, из бесконечности. Это была острая грань, вырастающая из стены, как очередная абстракция, а на ней ряд черных отверстий, одно возле другого. Они мчались прямо на лгуна, прямо на Луиса. Он закрыл глаза и прикрыл лицо ладонями. Кто-то тихо, испуганно застонал. Вот-вот должна была прийти смерть. А когда она так и не пришла, он открыл глаза. Отверстия проплывали под ним. Каждая из них имела в диаметре не менее 50 миль.